Если она будет отсутствовать неделю, он, может быть, сумеет уничтожить письмо. Итак, отсрочка. Сидя за столом, шеф полиции Террелл курил трубку и слушал рапорт Лепски. «Гарри Кентли вне подозрений», — закончил он. «Весь вечер он был в клубе. Я видел его пиджак. Все пуговицы на месте. Остаются Брэндон и Грег. Мне кажется, с дочкой Стернвуда был Брэндон, и, уходя от нее, он наткнулся на труп. Может быть, он даже видел убийцу. Может, сам убил ее. Что мне теперь делать?» «Проверь его пиджак», — сказал Террелл. «Выясни, что он делал в момент убийства. Я не очень верю, что Брэндон сыграл роль Джека-потрошителя. Чем занимается дочь Стернвуда, нас не касается. Будь осторожен, Том». Лепски пожал плечами. «Грег мертв, но осталась куча одежды. Куда она делась? Если его жена отдала одежду, вполне возможно, что этот пиджак был на убийце. Как мне говорили, у миссис Грег тяжелый характер. Как бы то ни было, тебе нужно ее повидать. Постарайся вести себя деликатно. У нее есть деньги и связи». Было 20:15. Лепский был уверен, что Брэндон дома, и вместе с Джейкоби отправился к нему. Вернувшись из аэропорта, Кен постарался расслабиться. Заниматься приготовлением ужина не было настроения. Он не хотел думать о Лу Буне. Его мысли то и дело возвращались к отцу Бетти. Звонок у входной двери нарушил ход его мыслей. Он поднялся и, полагая, что это соседи, открыл дверь. При виде Лепски и Джейкоби кровь застыла в его жилах. Он отступил, чувствуя, что бледнеет. Лепский обратил внимание на то, как изменился в лице Кен. Официальным тоном он произнес: «Мистер Брэндон, инспектор Лепски, инспектор Джейкоби, мы хотим поговорить с вами». Кен сделал усилие, чтобы взять себя в руки. Он еще отступил и прерывающимся голосом ответил: «Входите, в чем дело?» Лепски был сторонником медленных действий. Он видел, что Брэндон на пределе. «У вас хороший домик, мистер Брэндон». Кен ничего не ответил. Стоя неподвижно, он переводил взгляд с Лепски на Джейкоби. Он чувствовал, как по его лицу течет пот. Лепски сделал паузу. Наконец Кен спросил вновь: «Так в чем же дело?» «Мы расследуем убийство, мистер Брэндон». Вытащил из кармана пуговицу в форме мяча для гольфа. «Это ваша?» Кен уставился на пуговицу, которую Лепски держал на ладони, и чувствовал, как у него холодеет кровь. «Это ваша?» — сухо повторил Лепски. «Я не знаю», — ответил Кен, почти парализованный от страха. «Мистер Брэндон, эту пуговицу нашли в нескольких метрах от трупа», — сказал Лепски. «Это необычная пуговица. Мы провели расследование. Четверо, включая вас, купили у Левина пиджаки с такими пуговицами. У вас есть такой пиджак?» Кен облизал губы. «Да». «Можно на него взглянуть?» «Боже мой», — подумал Кен. «А если пуговица моя?» «Сейчас принесу». «Спасибо, мистер Брэндон». Когда Кен направился в спальню, Лепски подмигнул Джейкоби. «Он наш человек», — проговорил он сквозь зубы. А в это время Кен открыл шкаф в спальне и вытащил пиджак. Пересчитав пуговицы, он облегченно вздохнул. Все были на месте. С минут он приходил в себя, потом вернулся в гостиную и протянул пиджак Лепски. «Все пуговицы на месте», — сказал он более уверенно. Лепский осмотрел пиджак. Он был слишком хорошим копом и сумел скрыть свое разочарование. «Прекрасно, мистер Брэндон. Мы ведь должны все проверить. Извините за беспокойство». Кен кивнул. Дышать ему стало значительно легче. «Я понимаю». Лепский посмотрел ему в глаза. Девушка была убита между 20:00 и 22:00. Где вы были в это время, мистер Брэндон?» Кен снова почувствовал, как его охватывает паника. «Между 20 и 22, — повторил он, чтобы выиграть время. Он и не мог признаться этому флику с каменным лицом, что провел время с Карин. Он должен защитить ее и себя тоже». «Именно это я и спрашиваю», — ответил Лепский, понимавший, что Брэндон сейчас лихорадочно думает, как бы половчее соврать. «Я был дома», — сказал Кен. «Я должен был присутствовать на юбилее по случаю годовщины свадьбы сестры моей жены, но сломалась машина. Я позвонил туда и предупредил их, что приехать не смогу». «В котором часу вы звонили туда, мистер Брэндон?» «После 20:00, точнее, после 20:30. «Как зовут вашего родственника, мистер Брэндон?» «Джек Фресби, адвокат». «А, я его знаю», — сказал Лепский. «И остаток вечера вы провели дома?» «Да, до возвращения жены». Лепский снова внимательно посмотрел на него, потом кивнул. «Хорошо, извините за беспокойство». Он улыбнулся Кену, сделал знак Джейкобе, чтобы тот следовал за ним, и пошел к двери. Усаживаясь в машину, он сказал Джейкобе: «Он брешет, как собака». «А ты бы так не поступил?» — спросил Джейкоби. «Ты воображал, что он признается в том, что спал с дочерью Стернвуда?» «Он, может быть, видел убийцу. Я с ним поговорю еще раз». Он тронул машину с места. «Навести миссис Грег. Это может быть забавным». Через 10 минут они доехали до Акация-авеню, где обитали богачи, удалившиеся от дел. Виллы расположены на склонах холмов, окружавших Парадис-Сити, и отсюда открывался замечательный вид на море и пляж. От нескромных взглядов они были отгорожены 3-метровыми заборами. На Акации-авеню царила тишина. Владельцы вилл были очень богатые и старые. Не было слышно ни звуков музыки, ни криков детей. «Похоже на кладбище», — заметил Лепский, выруливая машину на песчаную улицу. Вилла миссис Грег находилась в конце улицы. Лепский затормозил. Они вместе вышли из машины и посмотрели на массивные дубовые ворота. «Посмотри, как они живут, эти старые перечницы», — сказал Лепский. Открыв дверь в воротах, он осмотрел прекрасно ухоженный цветущий сад. Потом перевел взгляд на выкрашенную в голубой цвет одноэтажную виллу, находящуюся в конце аллеи.